Глава 25. А миссис Джулия не оставалась в саду одна. Задумчиво протянула, пришедшая в голову мысль никак не давала мне покоя, и я решила ее озвучить. «Ты думаешь, Джоан? Дочь моя наивная, иди сюда!» Взревел дед, но я не была уверена, что тетушка услышит его со второго этажа, через минимум две запертые двери, и подала знак Хелен, одной из служанок, чтобы девушка озвучила приглашение мистера Бакстера. «Это всего лишь предположение», — произнесла залпом, выпивая остатки чая. «Возможно, я ошибаюсь». «Ты права, сказав, что Хью терпением не отличается. Но сын после гибели Майрона попал под влияние Флойда. А тот всегда из-под тишка действовал», — проговорил дед, нетерпеливо выстукивая вилкой незатейливую мелодию. «И как змея умел затаиться, прежде чем наброситься». «Думаете, миссис Джулия приходила, чтобы что-то подложить? А что?» С недоумением поинтересовалась Санди, вопросительно взглянув на брата. «Все что угодно. Документы, деньги, украшения». «Ты меня звал?» — прервал Джерри за могильный голос тетушки, которая, словно привидение, такая же бледная, неслышно вплыла на кухню, куда мы переместились выпить чай. «Джоан, скажи мне, а Джулия одна в саду не оставалась?» — вкрадчивым голосом спросил дед, пытливо всматриваясь в женщину. «Нет». Коротко ответила миссис Джоан. Санди, которая успела подружиться с тетушкой, с облегчением выдохнула и преувеличенно веселым голосом протараторила: «Значит, все в порядке». «Джулия всего минуту оставалась в гостиной, когда попросила меня принести ей воды». Продолжила миссис Джоан, тотчас испуганно отпрянув. Так резко вскочил Джерри со стула и ринулся к двери. «А что?» «Миссис Джоан, если вам так необходима встреча с миссис Джулией, рекомендую проводить их не в моем доме». «Так и знала, что ты будешь меня этим попрекать», — взвилась тетушка, не дав мне договорить, и, бросив на отца гневный взгляд, добавила: «Ты никогда меня не любил, как и Джулию». «Что? Да как ты смеешь?» — рыкнул старик, медленно поднимаясь со стула, но семейную ссору прервал ворвавшийся в кухню Джерри, в руках которого были бархатный мешочек и жемчужное ожерелье. «Ваше, миссис Джоан». «Нет». «У Александры такого нет. Мистер Бакстер, не теряли?» «Где нашел?» «В диване, между сиденьем и спинкой. Если не знать о схроне, не найдешь», — хмыкнул друг, положив на стол украшения. «Надо гостиную осмотреть. И сад я бы тоже проверил. Мало ли, дамочка отвлекла нашу миссис и спрятала еще один подарочек». «Идемте сначала в сад, пока на улице еще светло. А вы, миссис Джоан, покажите, где сегодня с миссис Джулией гуляли и сидели». Распорядилась я, украдкой бросив взгляд на побагровевшего лицом деда, и добавила: «Джерри, бери девочек и тетушку, я сейчас к вам присоединюсь». Объяснять друзьям, почему я решила присоединиться чуть позже, не требовалось. Санди и Кейт, одновременно кивнув, поднялись со стула и, подхватив миссис Джоан под руки, вскоре покинули кухню. За ним следом ушел Джерри. Кухарка, давно махнув рукой на странных господ, которые вечерами захватывают ее вотчину, дожидалась в своей комнате, когда мы, наконец, освободили ее кухню. Так что уже через минуту, оставшись наедине с дедом, я неожиданно для себя крепко обняла старика и прошептала: «Это обида в ней говорит, а еще неудовлетворенность и одиночество, с которым она сжилась». «Знаю, Алекс, знаю», — пробормотал дедушка, неловко меня обняв в ответ. Старик явно не привык к таким проявлениям нежности и не знал, как себя вести. Через секунду притворно сердито буркнул: «Идем искать сокровища, припрятанные этой змеюкой». Мы облазили весь сад. Сначала осмотрели места, где гуляли две сестрицы, после проверили беседку, где они чаевничали, но нашли такой же бархатный мешочек, теперь уже с брошью, под лестницей у входа в сад. Тетушка тут же вспомнила, как отвлеклась на паука, она до ужаса еще с детства боялась, а после разразилась ругательствами и обещаниями кары на голову своей подлой сестры, которая нагло воспользовалась ее добротой. Дед довольно хмыкнул после такой яростной тирады и похвалил дочь за столь богатую фантазию, чем удивил не только нас, но и Джоан, для которой слова отца были приятны. После этого тетушка рьяно присоединилась к нашему поиску, как собака-ищейка, прошлась по местам, где отметилась Джулия, и вытащила еще две заначки. Пятую нашла Санди, приклеенную к сиденью стула. Пришлось срезать намертво пристывший клей, чтобы не осталось и следов его присутствия. 5 свертков с украшениями. Подытожил Джерри, разглядывая разложенные на столе находки. «Я такие не видела ни у Джулии, ни у ее дочери», — пробормотала миссис Джоан, бросив на отца ожидающий одобрения взгляд. «Не припомнишь, чтобы дарил их твоей матери. А Флойд на такие Никогда бы не расщедрился», — проговорил мистер Бакстер, подтянув к себе жемчужное ожерелье. «Дорогое, старинное, краденое». «Навряд ли это сделал Хью или Флойд. Да их дети на такое не способны», — промолвила, соглашаясь с дедом, что украшения краденые. «Такие хранятся в сейфе под замком, а это значит, или родня наняла очень умелого и опытного вора-домушника, или сам собственник их отдал, чтобы подставить меня. Я склоняюсь ко второму варианту, но даже предположить не могу, кому я успела здесь помешать. Кто так желает от меня избавиться, что рискнул такими ценными украшениями?» «И я пока не знаю, детка», — проговорил дед, пряча ожерелье в мешочек. «Джерри, надо убрать это из дома. Есть где придержать?» «И есть». Оскалился друг, всегда так делая, когда у него появлялся дерзкий план. «И когда гости нагрянут в поисках сокровища, знакомца приглашу». «Старшего копера? Чего задумал?» — хмыкнул мистер Бакстер, заинтересованно взглянув на Джерри. «Пока будут у нас искать, я подложу в машину Флойда наши находки. Ну и намекну, где их стоит проверить». «Хорошо, пусть пару недель посидит, наукой будет». «Пару?» — удивленно уточнила миссис Джоан. «Тот, кто поделился ими с Флойдом, наверняка заберет свое заявление», — пояснил мистер Бакстер с тихим стоном, поднимаясь со стула. «И мы, возможно, узнаем тайного благодетеля Флойда». С недоумением взглянув на засобиравшегося друга, спросила: «Ты сейчас пойдешь? «Чем скорее мы избавимся от этого, тем лучше». «Ну да, будь осторожен», — произнесла, благодарно улыбнувшись Джерри, рывком поднялась из-за стола и двинулась следом за дедом и тетушкой. Санди и Кейт тоже не стали более задерживаться и отправились следом за мной. Вскоре мы разбрелись по своим комнатам, и я честно хотела дождаться возвращения Джерри, но настолько вымоталась, что вырубилась, сидя в кресле. Проснулась от привычного крика молочника, спросонья не сразу сообразив, где нахожусь, и несколько секунд невидяще смотрела на стену. С трудом поднялась и даже смогла выпрямиться, сдержав прорывающиеся стоны, и более не мешкая устремилась в комнату Джерри. «Ты чего так рано?» — просипел друг с беспокойством, высунув голову в коридор. «Случилось чего?» «Нет. Вроде бы нет. Просто решил убедиться, что ты вернулся, и с тобой все в порядке». «Да, пришлось немного задержаться. Переписать украшения, прежде чем сдать их под подпись. А после написать заявление», — зевая, проговорил Джерри. «Таких украшений в делах о краже у коперов нет». «Ладно, иди отдыхай. Позже все обсудим. Главное, с тобой все хорошо». Зевнула, заразившись от друга, и медленно побрела в свою комнату. Правда, уснуть мне больше не удалось. Тревожные мысли о том, что мы могли не найти какой-нибудь схрон тетушки, и ожидания, что вот-вот в особняк ворвутся коперы, обвиняя меня в краже, не давали мне покоя.